Там, где стрелка начинает отсчет. Целую неделю, а может и год, в пустыне время бежит странно. Игония и Фелисите гостят у Веры в ее доме, где нет зеркал, но полно окон. Дни напролет между очагом и дождем, между цветами и фруктами, под большим крестом с пурпурной вуалью, они рассказывают друг другу истории о детстве, о жерельях и играх, о юности в Провансе и жизни в Испании. Пока Игония ходит в рощу, чтобы приручать своих бабочек, Фелисите пристает к Вере с вопросами о матери. И вот так, благодаря этим тихим беседам, заполняются пробелы. Те дни, когда мать исчезала, чтобы приехать к Вере в ее оазис. Те месяцы на горе Бего, когда она снова становилась Кармин. Где была Кармен, где ее не было? Мало-помалу рваная ткань ее жизни латается, сшивается. Но остается пустой, без тела внутри. Мама часто разговаривала с тобой и со мной. И в то же время ничего нам не рассказывала, ничего личного. К такому же выводу приходит Фелисите. Как можно так долго жить и никого к себе не подпускать? Вера в ответ лишь поднимает бровь. На мгновение Фелисите кажется, что стены покрыты зеркалами. Через неделю, а может через год, жизнь матери Фелисите упорядочивается в ее сознании. Проводница видит ее каждый раз, когда закрывает глаза, как временную шкалу. И каждый раз стрелка начинает отсчет слишком поздно. Не хватает 8 лет. Самых первых. Фелисите не нашла ни призрака Кармин из Монбего, ни Кармин из дома в Ницце, ни влюбленный Кармен, ни Каридат из пустыни, ни тех, кто вселился в ее тело в заброшенной деревне. Призрак матери не относится ни к одной из этих женщин. Он не выбирал места, где они жили. Все, что осталось, это Кармин из детства. Вера. Внезапно в этой пустыне, где меркнет память, Фелисите будто просыпается. Что-то, возможно, ветер из-за облаков, будит проводницу и говорит, что ее пребывание здесь подходит к концу. Из глубины сумки она достает старую книгу семейных записей. «Мама никогда не рассказывала тебе о своих сестрах или братьях. На каждой странице записи о рождении и смерти одного из детей Аделаиды, вплоть до той, что вырвана, прямо перед Кармин. Все остальные были уже мертвы, когда она приехала. Но здесь, может быть, если бы я могла найти тетю или дядю, которые еще живы, или хотя бы призрак...» В дверях появляется Игония, вытирает ноги, входит, принося с собой запах дождя и ветра, и заявляет: «Фелисите, я помню. Ты сейчас спросила о братьях и сестрах. Я что-то видела на тех страницах, которые прочитала». Конечно, она слышала, о чем говорили Фелисите с Верой. Игония все слышит, все чувствует. Но ей все равно приятно знать, что сестры дожидаются ее ухода, прежде чем продолжить обсуждать Кармин. Я ее понимаю. Все дети специально притворяются спящими, чтобы почувствовать, как окружающие их взрослые крадутся и понижают голос, боясь их разбудить. «На самом деле я давно вспомнила, но ничего не сказала, потому что подумала, что она писала про меня». «Серьезно?» — удивляется Фелисите. «Почему?» Игония переминается с ноги на ногу. «Страницы были перечеркнуты, переписаны заново. Сложно было читать. В некоторых местах их даже пером в гневе проткнули. Целые страницы о сестре-близнеце, которой не стоило рождаться».